Глава четвертая. Перед балом. Остаток весьма длинного, насыщенного, тяжелого и геморройного дня прошел вполне в его духе. Мы переезжали. Я решил распрощаться с диваном, вечным шумом из-за двери и гоблинской вонью и вернуться в апартаменты класса люкс. После нас номер так никто и не снимал, так что даже не пришлось заниматься выселением. Весь прежний персонал отеля уволил к хренам, чтобы избавиться от возможных шпиков. Уверен, из эльфии Кваланты горничные ничуть не хуже. Оставил только Катю Беллини. Нравилась мне девчонка. Тем более Торви пробила ее биографию и дала свое добро. Какой кайф бросить рюкзаки, быстро помыться и завалиться на свежие простыни. Хоть и избито, но уснул я, прежде чем голова коснулась подушки. Проснулся для разнообразия сам. Просто попросил Валанта не будить и дать мне выспаться, если только не случится каких-нибудь форс-мажоров. Сразу встретился с пронзительным взглядом голубых глаз моей любимой эльфийки. Валанта лежала напротив и неотрывно смотрела на меня. Не успел я сообразить, как девушка переместилась ниже под одеяло, приветствуя своего хозяина. Какое хорошее утро! Неужели и день будет таким же? Воскресенье все же. Можно устроить себе выходной?» Телефонный звонок мигом разрушил бурные фантазии. «Голицына, будь она неладна, если опять начнет выносить мозг по поводу моего ужасного поведения, нафиг пойдет. У повелителя сегодня выходной, твердо и четко. Привет, Кир!» — вполне дружелюбно поприветствовала меня девушка. «Как настрой? Боевой?» «Наоборот, мирный. Навоевался вчера, аж кости ломит. Совсем в деда превращаюсь», — пожаловался ей. Поддерживать разговор было сложновато из-за усилий Валанта, но я пока справлялся. «Как сама?» «Да вот, к балу готовлюсь. Платье выбираю, туфельки, сумочку. Ты уже решил, какой костюм наденешь?» «Блин, еще и на званый вечер с чванливыми Ариста тащиться. Вот реально, нет покоя обреченным. Может, ну его. Посижу лучше в тесной дружной компании, в настолке поиграем. Всегда мечтал хорошую пати на них собрать. Да все времени не было». «Да не, Вика подберет что-нибудь. У нее это лучше получается». «Ее, значит, пригласила, меня еще нет?» — взяла девушка быка за рога. «Исправляйся». «Лен, я ведь уже позвал Вику. Куда мне еще и тебя?» «Любой мужчина может позвать несколько девушек. Сам прекрасно знаешь. Наверняка ведь и Валанта возьмешь». «Ну да, без нее никуда», — согласился с собеседницей, погладив по волосам довольную эльфийку. «Так что извиняй, придется тебе с кем-то другим идти». «Почему?» — чуть не заплакала Голицына. «Ей бы в театральный. Мне твой тон не понравился. Ну-ка исправляйся». «По мэри, блин, понял. Дай им немного расслабиться, сразу на плечи залезут и ножки свесят». «Нет, так не пойдет. Хотят быть со мной, пусть привыкают к подчиненной роли». «Ну, Кир!» — обиженно и жалобно протянула девушка. «Прости, можно я пойду с тобой? Мы ведь без пяти минут женаты, пора сближаться». Ленка не сдавалась и уговаривала меня 5 минут. Валанты как раз хватило, чтобы закончить свое приятное дело. Наконец я сдался. Я и не планировал идти без Голицыной. В рамках сближения родов ситуации лучше не придумать. «Хорошо, встретимся там. Во сколько бал?» «Двери открываются ровно в полдень, танцы в 8, выгонят всех к полуночи», — ответила разом повеселевшая Ленка. «Залетишь за мной? Отец хотел с тобой поговорить». «Не вопрос. Как раз успею. Все, до встречи». Положив трубку, я притянул Валанты к себе и запечатал ее уста жарким поцелуем. Одного раза явно будет маловато, а остальные подождут. В общий зал мы вышли часам к 10. Несмотря на удаленность отеля от центра нашей корпорации, здесь было многолюдно. Мрачная Торви засела в углу со своим ноутбуком. Я и медитировала на коврике у двери. Алатиэль охраняла вход, а остальное пространство заняла Вика. Она командовала сразу 4 светлыми эльфийками в униформе магазина. Батова заказала на дом всю последнюю коллекцию, без устали подносивших ей все новые и новые платья. Заметив нас с Валанты, Вика просияла и нетерпящим возражений тоном посадила нас в кресло рядом. «Поможете выбрать. Никак не могу решить, в чем полечу на бал». «Тебе все идут», — сделал я рубкую попытку освободиться. «Значит, выберем то, которое идет больше остальных», — довольная Вика подмигнула мне. Давно не видел ее такой счастливой. «Сегодня мы затмим всех. Мой будущий муж победил уже два могущественных рода. Окружение должно выглядеть соответственно. Я, Вэл, для вас я тоже приготовила наряды. Переодевайтесь». Неожиданно Вика сразу заработала от меня жирный кармический плюс. То, что урожденная аристократка относилась к нелюдям как к равным, меня сильно радовало, и выбранные ею наряды выглядели не издевательски помпезными, как обычно бывает у рабов, которых наряжают скучающие господа. Ну, как мини-собачек в смешные комбинезончики, а очень красивые. Я получила шикарное бело-красное кимоно с кокетливо обнаженными плечами и ногами. Удивительно приличное по меркам местной моды. Грудь была лишь немного открыта по бокам, да и упругая попка скрывалась под слоями ткани. Но и одних стройных ножек хватало для порочных мыслей и определенного шевеления у меня в штанах. Валанте категорически запретили надевать ее стандартный обтягивающий сиреневый костюм в киберпанковском стиле. Вместо него облегающее вечернее платье под цвет глаз. Открытые плечи, стандартное глубокое декольте, изящный подол и, главное, высокий воротник, полностью скрывший ошейник. Также эльфийке полагались миниатюрные бриллиантовые сережки, украсившие ее заостренные уши ровной сверкающей линией. «Спасибо, госпожа», — церемонно поклонилась Кицуне. Ее настроение выдавали покрасневшие уши. «Да, госпожа, мне очень нравится». Эльфийка сияла совсем как весеннее солнышко. «Превосходно!» Я показал довольной Батовой большие пальцы и тут же с недоумением спросил. «Почему себе не можешь выбрать платье? С Яе и Валанте вон в два счета справилась». «Оно должно быть идеальным», — капризно законючила девушка. «Самый важный выход в свет в году». «Забей, тебе все пойдет. Можно подумать, хлыщи будут судить тебя по платью». Я резко встал и притянул раздетую девушку к себе. Вика переодевалась прямо здесь, ни капли не стесняясь присутствующих. «Какое из них самое дорогое?» «Вот это». Безошибочно указала Батова на полупрозрачное серебряное платье с многочисленными жемчужными нитями. 10 000 стоит». «Значит, его и возьмем. Отлично будет на тебе смотреться». Я провел мобилой по терминалу счастливой эльфийки, расплачиваясь за тряпки. «Одевайтесь. Летим за Голицыной и на бал». «Все же решил ее позвать?» Чуть расстроенно поинтересовалась Вика. «Ну да. Заодно с ее отцом потолковать хотел». «Погоди, а ты в чем пойдешь?» Всплеснула руками девушка. «Ну-ка, стой на месте. Сейчас мы сделаем из тебя приличного человека». Пришлось простоять почти час, прежде чем Батова закончила колдовать над моим обликом. Заодно потренировал стойкость. Думаю, мужики бы меня прекрасно поняли. Но вот результат... На мой неискушенный взгляд, большой разницы с обычным костюмом не было. Да, сидит отлично, словно я в нем родился. Выглядит прилично. Ни жарко, ни холодно, ни тесно. Но, блин, 15 000! Единственным практичным плюсом было вшитое в ткань защитное заклинание, питавшееся сразу от 4 желтых камешков. Против серьезной атаки не поможет, но первый удар ассасина вполне выдержит. Расставшись почти с 30 000, я, наконец, добрался до флайера. Как выяснилось, садиться за штурвал высоким князьям тоже не пристало. Быть трезвым водителем выпало Валанте. Рядом с ней устроилась телохранитель Яя, а мы с Викой вполне комфортно разместились сзади. Несмотря на страх испортить платье, девушка с радостью ответила на мои приставания, так что я приказал лететь неспешно и отлично провел время до особняка Голицыных. Одежда свои деньги отработала по полной. Несмотря на весьма активные физические упражнения, ничего не помялось. Выглядели мы как новенькие, если не считать растрёпанные прически Вики. «Я сейчас все быстренько поправлю». Батова решительно взялась за расческу. Валанте осталось ей помогать, так что к Голицыным я пошел только с Яе. «Кир, ты как раз вовремя!» Ленка стиснула меня в горячих объятиях, с интересом посмотрев на мою кицуну. «Это та, о ком я думаю?» Яя уже не раз доказывала свою исключительную пользу. Спокойно ответила, окидывая Голицыну оценивающим взглядом. Словно нарочно она выбрала для себя полупрозрачное вечернее платье цвета ночи. Ткань струилась по соблазнительному телу, подобно дымку, как обычно подчеркивая соблазнительные изгибы. «Отлично выглядишь!» «Спасибо. Ты тоже великолепен. Приятно познакомиться, Яя. Заходите скорее!» Голицына отошла в сторону, пропуская нас с лисицей, и закрыла дверь. «Кирилл, рад снова видеть. Твои дела тебя опережают!» «Взаимно, Лаврентий!» Я слегка фамильярно приобнял Голицына-старшего, намеренно переходя на «ты». но вроде тот никак не отреагировал на подобное отношение. «И что же говорят в высшем свете?» «Много разных небылиц. Так сложно отличить правду от лжи. Надеялся, ты прольешь свет на свои приключения. Голоден?» Живот согласно заурчал, но времени оставалось не так уж много. Пришлось со вздохом отказаться и сослаться на необходимость быть вовремя. А жаль. Стол буквально ломился от дымящегося мяса. Аромат сногсшибательный. «Пунктуальность — почти забытое качество в наше время. Рад, что ты следуешь ему. И все же прошу, удели мне минут 5». «Я пока поздороваюсь с Викой». Чмокнув меня в щечку, Ленка упорхнула к выходу. Я тяжело вздохнул, гипнотизируя истекающий копченым жирком свиной окорок, и повернулся к Лаврентию. «О чем рассказать-то?» «Когда Оболенские пали, все подумали, что это дело рук Рокфеллеров. Признаюсь, я был в их числе. Все ведь логично. Тебя просто перекупили. Предложили то, чего я не смог». «У нас всего несколько минут. Если хочешь, потом встретимся отдельно и все обсудим. Какой вопрос больше всего волнует?» «Кто за тобой стоит? Настолько могущественный, что помог тебе уничтожить два великих рода, и в то же время скрытный, чтобы никто его не заметил». С Голицына разом слетело показное добродушие. Видимо, ночь не спал, задаваясь этим вопросом. «Сам Лаврентий! Все сам! И рад бы могущественному союзнику, да нет их! Рокфеллеры теми еще кидалами оказались!» Я коротко рассказал о нападении, моем решении на жесткий ответ и очередном перемирии. «Интересно. Да, думаю, ты прав. У них пока нет сил на полноценную войну. Ладно, наслаждайтесь балом. И присмотри за моей дочерью. Она та еще заноза». Тепло распрощавшись с Лаврентием, я вернулся во флайер, где уже вовсю щебетали Вика с Ленкой. Напрашивался один вопрос. И что это, маля, было? В чем смысл задавать вопрос, на который я мог легко соврать? Типа он такой хороший физиономист, что сразу определил, вру я или нет? Не получив обычного ехидного ответа от системы, я быстренько выбросил ситуацию из головы. Лаврентий прав, есть дела поважнее. Нужно присматривать за Викой с Леной. По-любому найдется какая-то мразь, которая захочет позариться на моих девчонок. Бал по поводу поступления в Мандам проводили вне стен Академии. Логично? Да нифига. И тем не менее мы оказались у внушительного круглого здания, выложенного из красных кирпичей, да еще и с дырой в центре крыши. «Это чтобы любоваться звездами», — восхищенно выдохнула Вика. «Древняя традиция». «Понятно уж. Сейчас от Москвы такой засвет, луну не заметишь, не то что звезды». Мы приземлились прямо у входа. Я вышел на алую ковровую дорожку и галантно помог сойти всем девушкам. Я пыталась отдернуть руку, но под моим строгим взглядом моментально исправилась. Ограждение окружили папарацци, такие же наглые, как и в прошлом мире. С пулеметной скоростью щелкали фотики, яркость и частота вспышек заставили пожалеть, что мы не взяли солнечные очки. «Господин Строганов, газета «Имперская правда». Дадите интервью». Через край ограды свесилась блондинка с весьма впечатляющими формами, наполовину вывалившимися из развратного платья. «Всего несколько вопросов». «Миллион рублей», — отрезал я и, улыбнувшись изумлению горе-журналистки, неспешно скрылся за дверью, игнорируя вопросы ее собратьев по перу. Внутри нас встретила мощная прохлада, и дело не в кондиционере. Почти все ариста со своими делегациями дружно облили нас безмолвным презрением. Позитивно выделялась только старая компания из Воронцовой, Ломоносова и Вяземской. Скрывшись за массивной колонной, они приветственно помахали нашей пятерке. «Яя, будь добра, принеси нам чего-нибудь поесть». За кицуны я беспокоился меньше всего. Если кто попробует ее обидеть, мигом лишится яиц с головой. Или наоборот. «Всем привет!» «Кирилл, да ты теперь звезда!» Девочки поочередно расцеловали меня в щеки и губы. К счастью, Ломоносов ограничился рукопожатием. «Столько новостей, и все про тебя!» «Стараюсь, работаю, не покладая копыт. Спасибо, солнце». Я принял у кицуны целое блюдо с крохотными брускеттами со всевозможными комбинациями. «Угощайтесь!» «Нет, ты что?» — в ужасе выдохнула Воронцова. «Здесь не принято есть. Еще подумают, что мы сюда ради еды прилетели». «А ради чего еще?» — недоуменно хлопнул глазами, закидывая в рот сразу 3 бутера. «До танцев еще далеко. Мы типа должны тут 6 часов просто стоять и языками молоть». «Ну да. Вика болезненно толкнула меня в бок и тут же ойкнула. «Прости, забылась». Перемена в поведении Батовой не укрылась от остальных. Меня окинули многозначительными одобрительными взглядами, и разговор неожиданно перешел на местные сплетни. Давно не видевшиеся девчонки обменивались новостями под мое аппетитное хрумканье. Вскоре у всех дружно заурчало в животах, и взгляды стали куда менее дружелюбными. «Можно?» К нам подошла новая девушка, и день сразу перестал быть томным. «Жрать хочу». Как бы описать ее одним словом? Анархистка. Короткая кожаная куртка, еле закрывающая грудь, длинные рукава и плечи, усеяны металлическими шипами, абсолютно голый живот заканчивается краем белых кружевных трусиков. Дальше шли обычные джинсы, только все в дырках и грязных потертостях. Обувь — классические говнодавы на высокой подошве с кучей тяжелых металлических застежек. Образ дополняли короткие выцветшие волосы и серые глаза с пляшущими в них искрами. «Угощайся». Я передал ей блюдо, лишившееся половины бутербродов, и одобрительно кивнул. «Зачетный наряд». «Быкуешь? А панк-то не настоящий!» Спалилась она ровными ногтями и идеально белыми зубами. «Нет аутентичности». «Не, говорю, что думаю. Выгодно отличаешься от местных снобов». С интересом посмотрел на окружавший нас люд. «Не нужно читать имя над головой, чтобы понять. Позволить себе подобный наряд и поведение мог только кто-то очень могущественный. Само собой, никто не ждал великой силы от первокурсницы мдам, значит, все дело в семье. Я было ожидал увидеть Романову, но...» Юлия Николаевна Радзивилл. Третья наследница рода. Человек. Возраст 21. Уровень 31. Эх, почти угадал. Ну, топ-3 недалеко ушел от топ-1. Интересно, у нее подростковый бунт или она по жизни такая? Вот ты где. Идем. Раздался сбоку ледяной голос. К нам подошла снежная королева, виденная мной на экзамене. Наконец рассмотрел ее имя. Элла Николаевна Радзивилл. Вторая наследница рода. Человек. Возраст 22. Уровень 27. Сестры были полной противоположностью друг друга, что, в общем-то, логично. Часто о таком читал. «Никуда я не пойду!» — моментально вспылила анархистка. «Твой жених ожидает». Элла попыталась схватить Юлю за запястье, но та вырвала руку и зажгла огненный шар. «Я сказала нет!» «Не устраивай сцену», — процедила снежная королева. «Можно подумать, мне больше нечем заняться, кроме как бегать за тобой». Мы с девчонками наблюдали за всем со стороны вместе с половиной зала. «А знаете, приятно, когда не ты главная мишень для сплетен». «Вот и не бегай», — фыркнула Юля. «Я не давала своего согласия выходить замуж. И вообще с тебя пример беру». «Не здесь и не сейчас». Элла тяжело вздохнула и отвернулась. «Вон он идет. Себе же хуже делаешь». Мне сначала показалось, что Роберт Оболенский воскрес. Такой же, сука, хлыщ. Прям один в один, только чуть выше и с жиденькими усиками. Иван Николаевич Романов. Второй наследник рода. Человек. Возраст 19, уровень 19. «Приветствую, миледи», — безукоризненно поклонился он своей невесте. «Прошу, следуйте за мной». «Да пошел ты!» — фыркнула анархистка. Несмотря на внешнюю браваду, она как-то резко съежилась и отступила, прикрыв ладонями оголенные плечи. «Я не буду выходить замуж за всяких уродов! Много раз говорила!» «Не тебе решать, стерва!» Он схватил ее за запястье и потянул на себя. «Сейчас я научу тебя, как нужно встречать будущего мужа». Весь боевой задор слетел с Юли, но тем не менее она сопротивлялась. Однако силы были явно неравными, и девушка, похоже, сдалась. Романов ее буквально потащил от нас, но вдруг их обоих остановил громкий голос. «Девушка не хочет с тобой идти, уважаемый. Отпустил бы ты ее, пока не случилось чего». Мне потребовалось целых 10 секунд, чтобы понять, что это я только что произнес самые тупые слова в своей жизни.